Парень с вызовом уставился на меня. «Я еще недостаточно взрослый, чтобы меня кто-нибудь взял на работу, а кормить одинокого оборотня ни у кого пока желания не возникало». Я смущенно хлопнула глазами и растерянно посмотрела на Кирилла. «Как я могу его осуждать?» Кирилл ободряюще мне улыбнулся и обратился к Кысу. «Друг, мы не осуждаем тебя. Ты выживал как мог, так что ты молодец. Но теперь ты с нами пойдешь, поэтому больше не воруй. Не подставляй свою жизнь под угрозу. Тебе еще жить и жить. Мы придумаем, где добыть все необходимое. Так что сейчас это не твоя забота. Но за беспокойство и риск спасибо». «А это есть не будете?» Кыс обреченно поддел ногой мешок. «Почему же не будем?» «Будем. Чего добру пропадать? Еще не хватало, чтобы ты обратно это тащил, и там тебя кто-нибудь поймал». «Вот, это дело», — обрадовался парень. «А ты нормальный мужик, я погляжу». Оборотень дотащил свою поклажу до первой попавшейся спальни и, скинув мешок на пол, с наслаждением плюхнулся в кровать, безбожно смяв аккуратное покрывало. «О да, я на кровати почти год не спал. Эти вонючие тролли держали меня в не менее вонючем подвале и кормили одними объедками». Мы с Кириллом переглянулись. «Алисия, и ты еще мне говорила, что эта земля варварская и жестокая. Зачем кентавры держат возле себя троллей, если они настолько неуправляемые?» Я пожала плечами. «Дешевая рабочая сила. Большинство кентавров не являются магами, как лимийцы, а значит, должны придумывать, как обустраивать свой быт, не теряя комфорта. Ну и в военных целях, конечно. Тролли не особо умны, зато ярости и жажды крови им не занимать. Вот и заключают страны, в которых живут кентавры или эльфы, договоры с этими тварями. Пусть на кабальных условиях, но все же договоры. К счастью, лимии это не требуется». «Вы болтать будете или есть?» Кыс раздраженно потянулся, сел и начал развязывать свой мешок, подтянув его поближе. Внутри оказалось несколько краюх хлеба, палка ветчины, четверть головки сыра и с десяток вареных яиц. «Только не говори, что яйца сам сварил!» Кирилл с подозрением посмотрел на мальчугана. «Нет, они на столе одном лежали, уже вареные!» Кирилл поморщился. «Это плохо. Тебя что, воровать не учили? Зачем ты тащишь то, что лежит на видном месте? И наверняка должно быть с утра съедено. Пропажу моментально обнаружат. Лучше таскать то, что лежит в закромах, в подвалах, на дальних полках. Тогда есть шанс, что пока мы здесь, никто не хватится пропавших продуктов». «Чему ты ребенка учишь?» – возмутилась я. «Кыс, не слушай его. Забудь все эти советы. Давайте просто поужинаем. У нас есть все для бутербродов и свежие овощи, так что с голоду не умрем». «О, точно! Молодец, принцесса!» Кирилл похлопал себя по свободным военным штанам со множеством карманов и вытащил небольшой перочинный ножик. «Как оружие он не годится, слишком короткий, но в походах просто незаменим». И принялся нарезать хлеб, колбасу и сыр. «Отлично! А то я уже думала, что придется есть просто руками, отламывая куски». После сытного ужина глаза начали слипаться, и Кирилл предложил мне ложиться на кровать. «Не, я в другую комнату пойду», — заплетающимся языком возразила я. «Я тебе пойду», — мужчина грозно нахмурился. «Мы это уже проходили. В другой комнате тебя умыкнуть намного легче, так что спишь здесь, на кровати. Себе я принесу матрас со второй спальни и лягу на полу. А будешь возникать, с тобой лягу». «Не надо со мной», — залилась я краской. Мне ночей в палатке хватило. «Как скажешь, лягу здесь». И, не раздеваясь, залезла под одеяло. Уже сквозь опущенные веки наблюдала за мужчиной, который приносил себе матрас, проверял окно, куда-то выходил и, наконец, лег на пол, но при этом не переставал прислушиваться к ночной тишине. А потом я уснула и спала крепко и даже сладко. Глава 5. Полевой госпиталь. Пробуждение было шумным. Я резко вскочила с кровати, не до конца понимая, что именно меня разбудило. Даже покрутила головой, стараясь понять, что случилось. А когда поняла, то рванула к выходу на улицу. Парней в доме уже не было. И не мудрено. Сквозь застекленные окна в доме слышался разноголосый шум, дикие выкрики, звуки драки и, самое главное, громкие надрывные рыдания и просьбы о помощи. Тело сработало на инстинктах. Я вылетела пулей во двор, на ходу завязывая волосы резинкой, которая со времен работы медсестрой навсегда осела на моей руке, на всякий случай. Я уже подлетела к калитке, как меня прямо на бегу схватили за талию и, резко крутанув, спрятали за ближайшее дерево, крепко к нему прижав. Я оказалась зажата между древесным старым стволом и крепкой мужской грудью, в которую уткнулась буквально носом, хотя я никогда не была низкой. «В чем дело?» – недовольно поинтересовалась я, стараясь вырваться. Крики где-то у скопления домов слышались все более обреченные. «Принцесса, я тебя не пущу». Голос Кирилла был глухим и тихим. «Я все понимаю, но сейчас твоя безопасность для меня важнее». «О чем ты говоришь?» Я дернулась и недовольно посмотрела на мужчину. «Что происходит? Пусти, там явно нужна медицинская помощь». «Вот поэтому и не пущу», — зарычал он мне в ухо. «Я не смогу должным образом там тебя защитить. Останься, прошу». «Ты знаешь, что произошло?» Я перестала вырываться, подняла голову и встретилась взглядом с глазами цвета грозы. Сейчас они стали почти черными от волнения. Да, он боится меня отпустить и подвергнуть опасности, но сам бы сейчас рванул туда, где нужна помощь, не раздумывая. Вот и страдает. Не совсем. Но, как я понял, на каких-то путников, следующих сюда, напали по дороге, а у одного из них тут мать. Кажется, она сегодня переживет своего ребенка. Кыс раньше меня убежал. Подозреваю, что он где-то там. Я вздохнула. «Отпусти!» И, не отрывая взгляда, повторила. «Отпусти! Я пойду туда!» Буквально одно мгновение Кирилл буравил меня взглядом, а потом чуть-чуть отодвинулся для того, чтобы взять мою ладонь в свою руку. «Ни на шаг от меня не отступай!» — предупредил он и понесся к месту событий. «Кирилл! Я боялся! Я просто до ужаса боялся, что не смогу защитить свой цветочек!» Вчера я делал пробную вылазку. Кентавры. Они же полулошади. Огромные, под 2 метра, мускулистые и, что самое главное, совершенно неизученные. Если с людьми для меня было все понятно, я знал расположение мышц, все болевые точки, мог взглядом определить достойного противника и даже просчитать свои шансы в любой схватке, то здесь я вдруг резко стал совершенно бесполезен. Это не значит, что при случае я сдамся без боя. Это просто значит, что я рискую потерять Алисию. Поэтому я всеми силами выбирал самые безлюдные, безлошадные, бескентаврные места. Пока я не узнаю их отношение к принцессе соседней страны, я не буду им доверять. И вот теперь она смотрела на меня своими пронзительными, не по годам серьезными глазами, и в них я видел укор. И я был с ней согласен. Веду себя, как последняя скотина. Тут совсем рядом кто-то страдает, а я не двигаюсь с места и девушку не пускаю. Но если отпущу, то рискую ею самой. Я бы, наверное, запер ее в доме и закрыл все окна и двери, чтобы не проникали звуки с улицы, но видел, Алисия уже все решила для себя. «Отпусти, отпусти, я пойду туда». В глазах непоколебимая решимость. Она готова пожертвовать собой ради тех, кого совсем не знает, ради тех, кто может стать ее врагом, потому что она настоящий врач. Кажется, я понял, почему именно у нее открылись целительские способности. Это не профессия, это призвание всей жизни. И я отступил. Я никогда не смогу заставить ее пожертвовать пациентам ради своей безопасности, потому что ее это сломает, и она этого не простит. Себе. Не мне, я это знал. Как раз меня она поймет, а вот себя не простит. Поэтому я взял ее такую маленькую ладошку и кивнул своей женщине с титановым стержнем. «Ни на шаг от меня не отступай». В эту секунду я решил, что она моя женщина. Теперь уже навсегда. Невзирая на разницу миров, менталитета, жизней, я уже намного раньше влюбился всем своим существом в Алисию. Но думал, что смогу отпустить, забыть, когда помогу ей, если она захочет, если мне не будет места в ее мире рядом с ней. А теперь решил, что не отпущу. Не отпущу и не оставлю. Ни сейчас, ни потом. Прогонит, буду стоять под ее окнами и петь серенады, пока не сдастся. А сейчас думаю, что с кентаврами справлюсь. Если в них нет магии, у меня есть шансы. Насколько я знаю, у лошадей колени достаточно уязвимы. Может, и эти четвероногие не исключение. В крайнем случае воспользуюсь пистолетом. Хотя применение его на гражданских против моих принципов. А Алисия поможет. Я прекрасно знал, что она будет и дальше делать что-то вопреки моим решениям, как сейчас. Я не смогу изменить ее и не хочу. А значит, помогу, даже если это будет последнее, что сделаю. Алисия. На препирание с Кириллом ушло максимум несколько секунд, но я знала цену времени. Мы вылетели за калитку, а затем и на тракт, и понеслись к группе кентавров, стоящих прямо посреди дороги. Беглым взглядом оценила ситуацию. Кроме местного населения, опознанного по домашней, у многих еще ночной, одежде, тут была группа мужчин, насквозь пропитанных пылью и кровью. Я насчитала около 10 рослых фигур, и все они были изранены и изрезаны. Сочилась темно-алая кровь, окрашивая пыльную дорогу в грязно-багровый цвет. Бегло оценила состояние каждого. У большинства открытые раны, но кровотечение не артериальное, они подождут. Так, а вот мужчина, повисший практически без сознания на своем собрате и уже обретший неестественную бледность, ждать не мог. Но было еще кое-что. Несколько самых крупных кентавров держали самодельные носилки, в которых лежал бездыханный подросток лет 16. Около них рыдала женщина, по-видимому, местная. А вот парнишка был совсем плох, и у него прямо из груди торчал изогнутый троллей меч, больше похожий на тесак для мяса. И как раз его собирались сейчас вытащить из ребенка. «Идиоты! Стойте!» — рявкнула, что есть мочи, подлетая ближе. Ближайшие ко мне кентавры обернулись и постарались закрыть собой пострадавших, а у меня не было времени с ними припираться. Но и не понадобилось. Их просто снесло с моего пути моим сильным защитником. Вряд ли он один справится со всеми, но у меня будет несколько секунд форы. «Не трогайте меч!» Я остановила руку, потянувшую за рукоять. «Что?» Кентавр попытался что-то спросить, но я перебила. «Положите его на землю, только аккуратно. Я целитель, я помогу. Быстро! У него мало времени!» Одно долгое мгновение на меня смотрели черные глаза мужчины. Затем он кивнул своим людям, и они аккуратно положили носилки на землю. «Мне нужно много теплой воды, чистых тряпок, тонкие, крепкие, а главное, чистые нитки, длинную иглу и бутылку самого крепкого алкоголя». Если моим просьбам и удивились, то никак это не показали. Люди вообще в случае безнадежности готовы цепляться за соломинки, какими бы ненадежными они ни казались. Я подожгла собственные руки своим целительным огнем, и яркое зеленое пламя опалило кожу, очищая ее и обеззараживая. «Кирилл! Я тут!» Моему защитнику хватило пары секунд, чтобы оказаться подле меня. Не знаю, как он уладил все с кентаврами, да мне сейчас это и не интересно. Главное, он здесь, потому что никто другой не сможет мне помочь так, как он. Мне нужно что-то заменяющее скальпель, и будь готов ассистировать. Пусть Кирилл и не медик, но военные умеют оказывать первую помощь, а при наличии такого брата, как у Кирилла, не уметь ассистировать он в принципе не мог. Я была уверена, что он найдет нужный мне инструмент. У меня же не было времени на то, чтобы искать и договариваться с окружающими. Я изучала состояние больного и намечала план операции. У меня будет не больше 2 минут на самые главные манипуляции, поэтому ошибиться не могу себе позволить. Слава богу, я маг, иначе парнишке было бы уже не помочь. Первым делом погрузила в сон ребенка. Пусть сейчас он без сознания, в состоянии болевого шока, но так надежней. «Пойдет?» — послышался голос Кыса. Вот и нашлась пропажа. Перед лицом мелькнул тонкий острый клинок, явно эльфийской работы. На периферии сознания я поразилась, как настолько редкая вещь могла здесь оказаться. Я взвесила в руке. Форма, конечно, не та, зато маленький и очень острый. «Обеззаразить!» — я сунула клинок в руки Кирилла и добавила. «И руки! А ты, Кыс, вон отсюда!» «Но я...» — начал было Лис. Девушка сказала: «Вон, ты не должен на это смотреть и ее отвлекать. Лучше организуй место, куда можно будет перенести парня, если... когда мы его спасем», — ответил за меня Кирилл. Оборотень понял, что с нами лучше не спорить, поэтому понуро пошел, куда сказали. Кирилл же, под шокированными взглядами присутствующих, плеснул принесенный дорогущий гномий коньяк на лезвие и на свои руки. «Вы?» — ткнула пальцем в кентавра, пропустившего меня к пациенту, а теперь склонившегося над ним вместе со мной. Мне он показался самым адекватным. «То же самое. Руки в коньяк. Берите чистую тряпку и зажимайте здесь». Я показала на кожу по обеим сторонам от меча. «И держите крепко. Оба сердца кентавров качают кровь с огромной силой. Удержите!» На заднем фоне удивленно гаркнул Кирилл. А я порадовалась, что, вопреки воле дворцовых учителей, брала уроки у травников и даже некромантов. И знаю физиологию кентавров. Иначе, даже с магическим зрением, я бы не смогла быстро принять решение о порядке действий. Меч вошел ровно в одно из сердец ребенка. «Кирилл, вытаскивай меч на счет три, по той траектории, по которой он вошел в рану. Готовы? Зажимайте. Раз, два, три!» Кирилл быстро, но ювелирно, аккуратно вытащил оружие из груди. Кентавр рядом практически навалился на открытую рану, пытаясь сдержать хлынувший фонтан. А я за эти пару секунд останавливала кровотечение. Если с людьми все было проще, то с сумасшедше быстрым сердцебиением этой расы вся кровь могла покинуть тело еще до начала операции. Когда поток остановился, я разрешила взрослому кентавру убрать руки и насквозь мокрую тряпку с раны. Затем попросила, одновременно разрезая протянутым клинком верхние ткани, освобождая место для обзора и убирая все лишнее. «Найдите ближайшего родственника ребенка». «Это я!» – нервно выкрикнула женщина, которую я идентифицировала как мать пострадавшего. Я мельком на нее взглянула. За время обучения на Земле мы научились с Андреем с помощью моих сил определять группу крови пациента. Оказалось, что я ее просто вижу разными цветами, точнее, слабыми оттенками. Поэтому всех собравшихся будет довольно долго и проблематично осмотреть. У меня четвертая, у Кирилла третья, мы оба не подходим.